«У нас эта защита хотя бы будет», — хмыкнул Симус. «До сих пор не могу поверить, что у тебя, Гермиона, получилось его выучить. Даже Кайл не справился, и это было правдой. Так как заклинание противоизучать было куда сложнее, мы с Гермионой засели в библиотеке и начали искать подходящую замену щитовых чар. И нашли же. Пусть и выучить их пока что смогла лишь Гермиона, несколько суток кряду непрерывно заучивая правильное произношение и жест. Палочки на изготовку», — сказал рефери. «Вот-вот начнется тренировочный поединок, так что разговоры мы полностью прекратили. И бой!» — дал он отмашку, а пространство дуэльного зала осветили первые вспышки простеньких заклинаний. «Инкарцера, депульса!» — использовал я первую связку выученных чар, и почти сразу же отскочил, так как два луча с разных сторон летели прямиком в меня. «Рон, не спи! Почему барсук меня атакует?» «Таранталлигра, локомотор!» Посылал чары Симус в воронов, Слагулус и Рукта. Включился в бой Рон, заставляя пуффиндуйца Уэйна Хопкинса отпрыгивать с того места, где он только что стоял. «Кармин каптоним», услышал я позади произношение того самого заклинания от Гермионы. «Кайл, я готова, не думая о защите, атакуй». «Петрификус тоталус, конъюнктивитус». Отправил я еще два заклинания в толпу воронов, заставляя их сбиваться и перемещаться по выделенной территории. Одновременно с этим с их стороны Роджеру Мэлоуну удалось запустить в меня свое заклинание в ответ. Инстинктивно я уже хотел уклониться, но вовремя вспомнил про слова Гермионы и буквально заставил себя оставаться неподвижным. Девочка отлично среагировала, направив своей палочкой небольшой прозрачный пузырь прямиком в сторону летящего луча. Луч вместо моей тушки попал в его область и стал зацикленно лететь круговыми движениями изнутри, постепенно теряя свою силу и ослабевая. Ловушка для заклинаний показала свою эффективность в роли защитных чар, хоть и могла за раз поймать лишь один луч. Да и контролировать данный пузырь нужно было на постоянной основе, как это происходило при заклинании Вингардиум Левиоса с предметами. Была, конечно, вариация этих же чар, где пузырь действовал автоматически и самостоятельно ловил подлетающие заклинания, но данная модификация была еще слишком сложной для полноценного освоения второкурсниками, так что мы довольствовались ее упрощенной версией. «Сработало. Молодец, Гермиона», — сказал я, повернувшись на миг назад, после чего вновь сосредоточился на сражении. Бои на втором курсе сильно отличались от аналогичных между старшекурсниками. Мы могли с пользой задействовать многие несложные заклинания, которые в ином случае неизбежно бы разбивались о щит противо, не причиняя противникам никаких неудобств. Изначально я подумывал отточить и использовать в бою связку парочки самых эффективных заклинаний, но на практике же многообразие самых разных чар, которые при попадании либо выводили очередного оппонента из игры, либо доставляли ему значительные неудобства, оказалось куда лучшим вариантом в бою. Чары щекотки, бесконтрольного танца, заклинание ватных ног, косноязычие, конъюнктивита – все это имело разный окрас летящего луча и, что самое важное, разную скорость. Так как до сих пор никоим образом отбивать заклинания второкурсники не могли, единственным выходом оставалось активное уклонение, и на разных скоростях летящих чар попадалось большинство. Либо они отпрыгивали куда раньше необходимого, теряя тем самым драгоценные мгновения боя, либо не успевали среагировать и попадались под чары. «Инкарцера, Баубилиус». Использовал я в гуще боя отличную связку чар. Первое, связывающее заклинание, летит медленнее всех прочих. Второе, самое быстрое, выпускает бело-желтую молнию, попадание которой равносильно применению какого-нибудь магловского шокера. Произнеся заклинания один за другим достаточно быстро, второе теряется из виду у противников спереди, успевает где-то на середине пути догнать и обогнать первое, из-за чего попадает в цель куда раньше, чем им кажется на первый взгляд. Стефан Карнфуд стал тому подтверждением, рухнув на пол от удара магическим электричеством. «Отлично, минус первый, Кайл, красава!» — кричал Симус в гуще боя. «Не отвлекайся, есть, босс!» — козырнул он мне, уклоняясь от очередного заклинания. «Депульса, мимбл-вимбл, мимбл-вимбл». Некоторые заклинания своим произношением вызывали у меня неконтролируемый приступ стыда. Хорошо, что хоть абракадабры нет, хотя, может быть, мы про него просто еще не слышали. Как ни странно, но ни Малфой, ни Нот не проявляли агрессии в нашу сторону, из-за чего после выбывания Стефана другие вороны и их извечный союзник Хопкинс стали попадаться на чары один за другим. Вот, Симус умудрился достать чарами щекотки Майкла Корнера, отчего тот уже никаких заклинаний нормально применить не мог. Потом Теодор Нот попал заклинанием в бок Роджеру Дэвису, тот его заметил слишком поздно и увернуться не успел. Поняв, что защита мне уже не понадобится, Гермиона при моем молчаливом согласии развеяла чары и совместно с Роном выбила из поединка единственного барсука, оттолкнув того в стену заклинанием Депульса. Осталась самая сложная ворона, которую мы атаковали всем скопом. В ответ на посылаемые заклинания она проявляла какие-то невообразимые чудеса акробатики и реакции. Кореянка Сьюли полностью прекратила свою атаку, да и была в ней достаточно слаба изначально, сосредоточившись на уклонении от летящего в нее потока самых разных чар. Мы в шесть участников непрерывно посылали в ее сторону заклинания и их комбинации, но безрезультатно. Не удивлюсь, если ее второе имя – Мэри. Но даже самые верткие люди рано или поздно устают. Мой очередной Баубиллиус таки достал девочку, ознаменовав окончательное выбывание воронов из тренировочного состязания. Слизеринцы посмотрели на нашу готовую к атаке четверку и, не сговариваясь, опустили палочки, признавая наше первенство. «Хорошая работа, Голдин», — обратился ко мне Теодор. «Было довольно просто», — ответил я кивком. «Наше соглашение со слизеринцами было заключено, когда в первые тренировки к четверке когтевранцев присоединился барсук. Нас тогда было еще трое, без Гермионы, так что против пяти противников мы решили объединиться с двойкой змей, пусть среди них и был конфликтный Малфой. Так как качественно наша команда оказалась значительно сильнее противоположной, мы из раза в раз побеждали воронов. Ну а сейчас, вместе с Гермионой, шансов у оппонентов попросту не оставалось. Бой окончен. Учитесь, третий курс. Как надо сражаться без знания противо. На вас в прошлом году без слез взглянуть было нельзя, поделился рефери своим мнением, вызвав данной репликой недовольство у всего третьего курса. Кармак Маклагин и вовсе был похож на оскорбленный помидор. Так, до ужина время еще хватает, кто из курсов желает провести реванш. Четвертый, Гек, может мы еще разок покажем, кто рулит на пятом курсе. Нет, ладно, третий, давайте, покажите нам, наконец, хороший коллективный поединок. И не корчите недовольные рожи, вперед, на площадку. Второкурсники, освобождаем место, вам даже медицинская помощь никому не нужна, раздавал рефери указания. И почему они до сих пор нас не предали? Задался вопросом Симус, указывая кивком на Нотта и Малфоя. Потому что это всего лишь тренировки. Я уверен, что когда начнется турнир, они с превеликим удовольствием объединятся с когтевранцами и пуффендуйцем против нас, сыграют на неожиданности, да и у нас практики сложного боя из-за этого не будет, поделился я своими мыслями с ребятами. И как нам тогда победить? Вчетвером против семерых-то? Спросил недовольно Рон. Будем усиленно готовиться, тренироваться. Постараемся по мере сил, короче. Но даже так количественное преимущество будет на их стороне, так что проиграть будет не так уж и обидно. Это все же единственный режим состязаний, в котором победить может даже единственный Хопкинс, если тому хорошенько повезет и все соперники повыбивают друг друга. Так что давайте лучше сосредоточимся на одиночных поединках. На самом деле у меня была мысль, как наработать практику против всех к турниру. Нужно было всего лишь самим разорвать договор со слизеринцами и атаковать их первыми. Но в данном случае овчинка выделки явно не стоила, так как и других дел хватало. Да и к тому же победы на подобных тренировках повышали наш боевой дух и улучшали отношения старшекурсников, что наблюдали за поединками. «Ну там тебе равных нет, Кайл», — сказал убежденно Рон, имея в виду мою до сих пор непрерванную серию побед в одиночных дуэлях. «Тогда стремись ко второму месту, дружище, или предпочтешь отдать его кореянке Сью или тому же Малфою». Я усмехнулся. «Не-е-е, фиг им всем, а не призовые места». «Да, Симус, естественно, они должны достаться нам и никак иначе», — похлопал мальчик его по плечу. «Надо еще будет поглядывать за тренировками третьего курса», — сказал я тихо. «Слышали, что сказал Гудвин? Турнир начнется с групповых сражений между курсами. А если мы победим третий, то начнем сражаться с четвертым и так далее. Короче, проиграем в любом случае, но даже одна победа обеспечит нас овациями. Да, было бы круто одолеть их, но как это сделать, непонятно, они ведь уже противо вовсю обучаются, и к началу турнира по-любому его изучат», — поделился мыслями Симус. Тогда нам нужно изучить стандартные Stupefy и Expelliarmus, коими в дуэлях постоянно пользуется большинство старшекурсников. Первый хорошо пробивает щит, а второй летит очень быстро, метко и сразу выбивает противника благодаря изъятию палочки, поведал я друзьям свой план действий, с которым они все дружно согласились. Эти заклинания были достаточно сложными для нашего курса, но мы видели их применение столь часто, что изучение данных чар не должно стать для нас невыполнимой задачей, нужно лишь приложить достаточно усилий, да и найти сговорчивых старшекурсников, которые укажут на наши первоначальные ошибки. Тогда нужно предложить это и остальным второкурсникам, а также готовиться с ними вместе, сказал задумчиво Симус. Мы же с ними сообща будем сражаться против третьего курса. Давай обмозгуем это после завершения сегодняшнего дня, пожал я плечами. Ха, ты прав, нужно сначала пережить очередной Хэллоуин, будь он неладен. Так как мы стояли и болтали на нижнем этаже, в общей зоне, а не на факультетском ярусе, к нам без проблем подошли союзники-слизеринцы. Голдин, Уизли, Финниган, Малфой кивнул. Хороший бой. Драко после нескольких случаев собственного высмеивания с моей стороны стал вести себя с нами более сдержанно и прекратил задирать ребят по поводу и без. Хорошая тенденция, как по мне, я думал, что рано или поздно ему придется преподать урок и хорошенько отделать, но Малфой сам понемногу отпускал свое унижение на испытаниях. Из дружков у него был один единственный Теодор Нотт, да и с тем он общался не то чтобы отлично, скорее их двоица походила на двух змей-одиночек, что проводили значительное время вместе только из-за обстоятельств. Остальные три мальчика-слизеринца поступили в клуб директора, к фанатикам, так что выбора, с кем ему дружить, у Драка особого-то и не было. Мы все ждем, когда нас атакуют в спину, но этого никак не произойдет. В таком случае бой стал бы еще лучше, не находите? Намекнул я с улыбкой парням об их хитром плане, который мне был давно известен. У нас договор, Голдин, а его мы соблюдаем, сказал с показным безразличием Малфой. Я бы с этим поспорил и даже привел хороший аргумент, но не стану. Вы что-то хотели, или подошли чисто обменяться любезностями? Что это были за чары? Спросил Нотт. Тот пузырь у тебя над головой. Мы видели, как он схватил летящий луч, а тебе даже отходить не пришлось. Секретная находка Гермионы, ответил я зловещим шепотом. Без противоищем варианты защиты, вот и откопали один из них. Сама Гермиона все это время молчала, а при упоминании девочки лишь Малфой удостоил ее мимолетным взглядом. «Поделишься источником, нам бы пригодилось», — спросил у меня Нотт. «Только если вы готовы потратить кучу времени на его изучение. У меня оно, кстати, до сих пор так и не получается». После слов о том, что даже у меня не выходят данные чары, пыл слизеринцев заметно поутих. «Ладно, тогда не будем больше отвлекать. На следующей неделе у нас одиночные тренировки, поспарингуемся побольше. С первого раза к твоей манере боя привыкнуть не получается», — сказал мне неловко Нотт. «Видимо, парень не любит признавать те моменты, когда у него что-то не выходит. Для этого нужно еще дожить до следующей недели», — усмехнулся я. «Прости, Теодор, но я на расхват как у своих, так и у когтевранцев. Две дуэли могу гарантировать, но не больше. Хотя бы так, ладно, до скорого», он махнул рукой и слизеринцы двинулись на свой ярус, наблюдать оттуда за следующим поединком и заниматься своими делами. Показательно, что с Гермионой они практически никак не общались, а если хотели у нее что-то спросить, то спрашивали у меня. Такова уж судьба у тех, кто подписал контракт. Гермиону приняли в клуб, как и обещал мне председатель Гудвин, перестали ее задирать, но вот статус девочки. Скажем так, некоторые студенты к подневольным ученикам относились, мягко говоря, как к мебели. Гермиону это поначалу обижало, но послушную игрушку для развлечений старшекурсников я из нее не делал, на подобные просьбы вежливо отвечал безапелляционным отказом и сам относился к девочке совершенно иначе, к чему подбивал и всех своих друзей. Пусть у меня в руках и оказалась столь крепкая власть над другим человеком, но искренняя благодарность Гермионы была для меня куда более важна и приятна, чем полный контроль над ее действиями. Осознав это, я даже перестал считать себя плохим человеком, так как свою часть сделки выполнял перед девочкой сполна, честно и справедливо. До сих пор не понимаю, почему ты, Кайл, так любезно с ними общаешься, цыкнул Рон. На испытаниях Нотта с нами не было, а Малфой так вообще струсил и чуть все не запорол. Зачем нам притворяться приятелями с такими, как они. Послал бы змей, да и дело с концом. А потом 6 лет проводить с ними время не только на занятиях, но и в клубе. Рон, не спеши наживать себе врагов. В Хогвартсе других неприятностей и так хватает в лихвой. Все равно не понимаю, пробурчал Рон, но дальше спорить не решился. Уизли частенько делил в своей голове людей на хороших, плохих и нейтральных, после чего недоумевал, почему это я отношусь к определенному типу не так, как надо в его системе добра и зла. Благо, что с Роном у меня уже образовалась крепкая дружба, а мое неоспоримое лидерство волей-неволей заставляло мальчика не устраивать склок и споров, принимая мои мотивы как нечто пусть и не совсем понятное, но подсознательно верное и правильное. Это касалось как слизеринцев, так и Гермиону, отношения с которой у мальчика были натянуты столь сильно, что на них можно было сбринчать какую-нибудь мелодию. Лишь планомерное совместное присутствие в моем обществе Рона и Гермионы со временем позволяло, если и не наладить взаимоотношения ребят, то хотя бы вывести их из острой фазы. Совместно с друзьями мы поднялись на ярус Гриффиндора и еще раз посмотрели на противостояние третьекурсников, подмечая их сильные и слабые стороны, обсуждая их арсенал заклинания и стратегию действий. «Все, дуэльный клуб, ужин через полчаса», — объявил Остин. «Предугадать, что нас ожидает, не выйдет, но базовый набор действий вы знаете. И да храни нас фортуна», — парень поцеловал какой-то талисман, расположенный у того на цепочке, после чего покинул свое место рефери, который каждый день назначался среди старшекурсников. Хэллоуин — единственный день в году, когда всех студентов абсолютно точно ждет какая-то опасность. День, когда кто-то из студентов неизбежно погибнет, а многие из них получат серьезные травмы. На втором году обучения реакция учеников на приближающиеся события была куда более заметна. Особо сильно волновались старшекурсники, которым выпала доля быть хранителями жизни первокурсников. Так как с десяток из них уехало в другую школу на турнир 7 школ, количественно и качественно их стало куда меньше. Проще всех было Дилану Блэру, который из-за своего статуса старосты школы и на турнир не отправился, и подопечного с первого курса не получил. Но у него была куда более сложная задача – обеспечить организацию учеников при столкновении с опасностью. Например, именно прошлый староста школы сумел собрать учеников в том году на главной лестнице и обустроить ее оборону, после чего столь же умело провел тактическое отступление из-за наплыва оживших зверей. Ученики старших курсов единогласно сходились во мнении, что именно благодаря действиям старосты школы можно было избежать лишних смертей, отчего те с надеждой поглядывали на пусть резкого и вспыльчивого, но все же авторитетного Дилана. Каждый день ощущать, что Хэллоуин становится на сутки ближе, даже для меня было делом не из приятных. В прошлом году было легче, ведь узнали мы о смертельно опасном событии день в день, отчего заранее поволноваться просто не успели. «Ну что, пойдем на ужин», — сказал я хмурым ребятам. «Хоть бы пронесло и нам устроили что-нибудь несложное», — фантазировал Симус, «а то я помню прошлый год, как думал, что вас сожрали те обезьяны, Арон. Ну, вы помните». При упоминании Рона тот инстинктивно скрыл из виду свою руку. «Боюсь, что в этот раз все может оказаться труднее. Теперь старшекурсники будут опекать не нас, а первый курс. Сегодня мы, по сути, сами по себе», — сделал я неутешительный вывод. «Но мы справимся. Будем держаться вместе, думать головой и действовать аккуратно. Плюс ко всему, у нас будет небольшой туз в рукаве». Спускаясь вниз по лестницам в движении, мы замечали, как настроение учеников было мрачным и собранным. Ребята шли навстречу опасности, потому что по-другому было нельзя, явка на ужин был для всех обязательно, а симулянтов или членовредителей жестоко наказывали. «Кайл, Рон!» — окрикнул нас с пролета повыше Гарри, «подождите меня». Мы дождались, когда друг нас нагонит, и последние этажи спускались уже все вместе. Я только с тренировки. Вуд опять чудил и не хотел давать лишний час отдыха даже сегодня, представляете? Возмущался он своим капитаном. Я только поднялся, чтобы привести себя в порядок, как уже время идти ужинать. «Лучше скажи нам, ты взял?» — спросил я у Гарри по-заговорщически. «Ага», — он втихаря распахнул мантию, под которой у него была ловко обернута вокруг тела мантия-невидимка, вроде бы со стороны не сильно заметно, если верхнюю одежду не трогать. «Да, хорошо придумал. Молодца, Гарри», — похвалил я товарища. «В случае необходимости сразу скрывайся из виду, становись невидимым и держись недалеко от нас. Поможешь, если будет совсем тяжко. Так и сделаю. Жаль только, что мы все не поместимся под мантией. Да, с нашей комплекцией под ней можно быть вдвоем, максимум втроем, да и то она в таком случае будет задираться и показывать всем желающим наши ноги. Так что уж лучше скрывайся под ней один, чтобы иметь возможность помочь нам со стороны и не быть при этом обнаруженным. Я до сих пор корил себя из-за того, что совершенно забыл сказать Гарри взять мантию-невидимку при походе в запретный лес. Отныне же в любые авантюры и опасности мальчик отправляется только с ней. Перед входом в большой зал уже было небольшое столпотворение. Мы подошли как раз в разгар прибытия студентов на ужин. Сама атмосфера была пропитана какой-то зловещей энергией, казалось, предвещала надвигающуюся беду. Увидев за столами преподавателей и самого Дамблдора, я сглотнул, нащупал в кармане палочку и двинулся к своему месту за столом. Моему примеру последовали и остальные. Парвати, Лаванда, кивнул я девочкам, что уже сидели на своих излюбленных местах. «Привет, Кайл, привет, мальчики и Гермиона», — ответила Лаванда, немного запнувшись в конце. Она еще не привыкла, что Гермиона теперь всюду ходит с нами и является частью моего окружения. Вскоре к нам присоединился и Невилл, и Саллиен, и Фей. «Нев, я слышала, как вы ссорились с Терри перед входом», — сказала Фей. «Что случилось?» «Да так, ничего. Просто он в последнее время меня совсем не понимает. Два мальчика пусть и находились в разных клубах, но были там одиноки и смогли сдружиться между собой. Я был искренне рад за Невилла, так как он наконец-то перестал смотреть на нашу дуэльную кампанию с завистью и толикой обиды. Расскажешь конкретнее, давайте сейчас будем думать о другом», — вмешался я в разговор. «У вас в клубах какой-нибудь инструктаж был? ПФ, только если совсем общий. Быть осторожными, держаться за старших и слушать, что говорят», — фыркнула Саллиен. «А в женском клубе советую просить помощи у мальчиков с курса», — ответила Лаванда. «Кайл, ты же не оставишь нас в беде», — заморгала она глазками. «За кого ты меня принимаешь?» «Безусловно, мы по мере сил поможем друг другу. Просто неизвестно, с чем именно мы столкнемся, а это бесит больше всего», — поделился я мыслями. Один старшекурсник рассказывал, что в один из хэллоуинов всех их разделили, из-за чего каждый был сам за себя, — ответила Фей. «И такое может быть», — я кивнул. «Так что давайте решать проблемы по мере их поступления». Я обратил внимание на первокурсников, что сидели совсем недалеко от нас и из-за которых все мы научились общаться достаточно тихо, чтобы наши разговоры не подслушали. Бедолаги сидят, ждут пира, но даже не представляют, что их сегодня ждет нечто страшное. Мы тоже не представляем, но хотя бы уверены, опираясь на прошлогодний опыт, что всех студентов ожидает какая-то жесть. Первокурсники же не знают и этого. Им, конечно, уже сообщили хранители, что при первой же возможности нужно держаться рядом с ними. Но первый курс в этом году был не чета нам. Не было среди них Кайла Галдина, который объединил бы целый курс вокруг себя. Никто из первокурсников до сих пор не знал про баллы, про то, где их можно взять и каким образом потратить. А ведь прошло уже почти два месяца учебы. Начался пир. Студенты с опаской поглядывали на спокойных профессоров и директора, но те никак не реагировали, будто бы сегодня проходил самый обычный ужин, хоть и праздничный. Первый курс на других факультетах набросился на еду так, будто бы сидел на голодовке. Хотя, так оно и было по сути, лишь львята получали улучшенную порцию пищи из-за принадлежности к факультету-победителю. И то, лично я уже привык тратить часть заработанных баллов на периодичные мини-пирушки, которые мы с парнями раньше устраивали вчетвером, а теперь и с Гермионой, впятером. Как жить в Хогвартсе на одном лишь безвкусном пайке во время приемов пищи в большом зале, я боялся даже представить. Собранность, так бы я назвал основную реакцию у учеников во время пира. Каждый из старших курсов готовился к опасности, нервничал и переглядывался, трапезничал, но перешептывался. И опасность не заставила себя долго ждать. «Ребята, смотрите наверх», — сказала нам внимательная Гермиона, как только обнаружила происходящую странность. На зачарованном потолке, в котором изначально виднелось чистое вечернее небо со звездами, начали быстро образовываться густые серые тучи. Но что более странно, эти самые тучи стали спускаться вниз, прямиком в большой зал. «Что это такое?» «Похоже на туман, который почему-то спускается с небес», — сделал я предположение. Пока ученики с опаской наблюдали за густой серой дымкой, Дамблдор встал со своего места. «И не знаю, как у него это получается, но действия директора заметили все, после чего студенты как один замолкли, ожидая его обращения. «Обнаружьте опасность, найдите предателя», – произнес он четыре слова как раз в тот момент, когда находящиеся на возвышении преподавательские столы скрылись за густым слоем клубящегося тумана. Преподавателей более видно не было, а сами они, как и в прошлый раз, скорее всего уже покидали место хэллоуинского испытания. «Какую опасность? Предателя? Какого предателя?» – спрашивала в панике у окружающих Лаванда. «Среди учеников, наверное», – ответил ей задумчивый Гарри. «И как его найти? Смотрите, туман опускается ниже. На выход уходим», – направил я своих друзей к двери, стараясь, как и в прошлом году, успеть покинуть большой зал раньше, чем у выхода образуется огромная толкучка и неразбериха. Но тут мой план потерпел провал. Дубовые двери большого зала были закрыты и открываться совсем не хотели. «И что нам делать? Вон, другие ученики тоже идут сюда», — указал Рон пальцем на целую толпу старшекурсников, спешащих на выход. А туман опускался все ниже. «Что у тебя тут, Голдин? Почему не выходите?» — подоспел к нашей группе Дилан Блэр. Вид он имел до нельзя серьезный и угрожающий. «Дверь закрыта», — кратко ответил я старости. «Вот же черт!» Блэр испробовал парочку заклинаний, но ни одно из них дверь так и не открыла. «Сонорус! Внимание! Дверь закрыта! Не толпитесь у выхода, разойдитесь по залу и ищите другой путь. Повторяю, дверь закрыта наглухо». Густой туман окончательно опустился вниз, напрочь перекрыв всю нашу небольшую видимость. «Держимся за руки, Симус, Гарри». Я схватил две ближайшие руки. «Берите остальных, отходим в правый угол зала». Теперь даже в упор разглядеть лицо человека перед собой было затруднительным. Туман никак не мешал дышать, а кожа его вообще не ощущала, но вот со зрением пришла пора попрощаться, ибо в такой видимости даже черт ногу сломит. Подобно слепым котятам, мы по стенке отходили вправо от входной двустворчатой двери, двигались буквально на ощупь, спиной упираясь в стены и колонны большого зала. А потом появились какие-то вспышки заклинаний бирюзового цвета. «А-а-а!» — раздался на все помещение крик какого-то студента. После него в совсем другой части послышался грохот, а за ним последовали похожие крики. «Да что тут, мать твою, происходит?» — ругался Симус, крепко держа мою руку. «Ни черта не видно, очень слышно и пипец как страшно. Стоим тут, мы добрались до угла», — сказал я ребятам слева. «Все целы?» В ответ послышались отклики, по которым вроде как все гриффиндорцы-второкурсники были в относительном порядке. «Кайл, мне надевать мантию?» — спросил у меня Гарри. «А смысл? И так никого и ничего не разглядеть. Мантия тут не поможет. А-а-а, больно». С новыми лучами бирюзового цвета послышался крик девушки откуда-то с другой стороны зала. Вдруг, точно такой же луч угодил совсем недалеко от меня. «Кого задело?» — крикнул я, не двигаясь со своего места. «Это Парвати. Ее, кажется, парализовало», — крикнула истеричным голосом Лаванда. «Значит, Парвати жива, что не могло не радовать. Но если это заклинание парализации, то почему кто-то кричит от боли?» Постояв у стены еще с минуту и вслушиваясь в происходящее в зале, мы дождались момента, когда туман вновь начал подниматься к потолку. Открылась совсем нерадостная картина. Толпы студентов стояли у стен зала, прятались под столами или ютились на полу в той позе, в которой ожидают взрыва. В противоположном углу скамейка валялась разбитой в щепки у стены, а рядом лежал переломанный ударом старшекурсник. Какой-то девочке курса с 3-4 обожгло заклинанием лицо, из-за чего она до сих пор кричала и плакала под столом воронов. «Ну дела, а», — сказал я, наблюдая происходящий хаос, которого еще каких-то 5 минут назад здесь не было. «Парвати», — я опомнился и подбежал к девочке. «Как она? Не двигается, но дышит и видимых повреждений нет. Эй, здесь нужны чары отмены, подсобите», — крикнул я старшекурсникам, что стояли совсем недалеко. Дилан Блэр так и остался у двери, так что он услышал меня, подошел и бросил заклинание отмены. Вид у Дилана был до нельзя серьезным и даже каким-то агрессивным. «Странно», — сказал он, — «не сработало, видимо, какие-то более серьезные чары, чем простой петрификус. Финита инкантатим». Попробовал он усиленную версию контрзаклятия, но девочка так и осталась неподвижной. «Это какие-то специальные чары. Считай, что из хэллоуинского испытания она выбыла, зато осталась живой», — сказал Блэр и отправился в другие части зала, узнавать подробности произошедшего. Остальные как? В порядке? Я осмотрел своих друзей-однокурсников и убедился, что с ними все хорошо. Так, слушайте меня внимательно. Пока мы перетаскивали тело девочки подальше от столпотворения, староста школы вновь активировал заклинание Сонаруса, дабы его было слышно абсолютно всем студентам. Я предполагаю, что цель этого Хэллоуина – найти среди нас предателя, который бросался заклинаниями. Это, скорее всего, и есть опасность, которую надо обнаружить. Сами слышали слова директора. Значит так, дуэльный клуб в полном составе идет к тому углу. Дилан показал на один из углов зала рукой. Травилы, вы всем скопом занимаете противоположный. Женский клуб, вон тот угол. Квиддичисты, противоположный. Ремесленники, фанатики и книжники остаются в центре, между столами. Первокурсники находятся рядом со своими телохранителями. Раненых и студентов без сознания переносим к столу преподавателей, чтобы не затоптать их в процессе. Вперед, работаем. Указания влиятельного старосты послушали без пререканий. Даже нам пришлось разделиться, хоть никто из второкурсников этого и не хотел. Но вот потом, когда студенты разошлись по клубам, Дилан дал новые установки, которые понравились уже далеко не всем. Так, все разошлись, прекрасно. Теперь, поймите одну простую вещь. Среди нас присутствует студент, который предоставляет опасность для всех остальных. Поэтому, на правах старосты школы, я прошу клуб ремесленников, клуб директора и книжный клуб отдать свои палочки. Видите туман? Он никуда не делся и скоро вновь опустится вниз. Если нападение продолжится, ваши клубы окажутся вне зоны подозрений. Если прекратятся, предатель среди вас. Я понятно излагаю, а почему это мы должны сдавать палочки и становиться беззащитными? Пусть дуэлянты это сделают. Вы же по заклинаниям специализируетесь, на вас подозрения больше, сказал возмущенно глава книжного клуба. Ты чего несешь, Бёрд? Совсем берега попутал со своими книжками, крикнул ему в ответ один из старшекурсников дуэлянтов. Разгоралась перепалка, которую прекратил глава клуба директора, добровольно сдавший свою палочку самым первым. Остальные фанатики последовали примеру лидера, а за ними аналогично поступили и книжники, и ремесленники. Когда палочки были сданы, туман и правда вновь стал спускаться, как и предполагал Блэр. «Так, ведем себя спокойно», — увещевал людей Дилан Блэр. «Смотрим траекторию заклинаний, если те вновь будут применяться. Не создаем слишком большого скопления народу, чтобы в случае чего людей пострадало меньше. Да, расходитесь по стенке в разные стороны, но не покидайте костяк своего клуба. В этот раз я находился почти в самом центре дуэлянтов, а рядом со мной были Симус, Рон и Гермиона. Лучше всего сядьте на корточки, прижмитесь к стене и закройте голову», дал я совет друзьям, «так мы уменьшим вероятность попадания и хотя бы немного защитимся от осколков и случайных травм». Ребята меня послушались, и когда туман вновь стал стелиться густыми клубами по земле, мы были хотя бы немного готовы к новому раунду хэллоуинского хаоса. И опять во все стороны летели лучи заклинаний цвета бирюзы. И опять они находили свои цели. Но вот с какой из сторон их направляли, было решительно непонятно. Это травилы. Предатель среди них. Нет, в Криса прилетело со стороны дуэлянтов. Да вы гоните, я видел тракторию, это все женский клуб. Отдайте нам палочки, мы ни при чем. Когда туман повторил свой подъем наверх, ученики загалдели и стали бросаться обвинениями, тогда как менее конфликтные помогали раненым, оттаскивая их к преподавательским столам. Я все ждал, когда Блэр утихомирит крикунов, но сам староста школы лежал без сознания у стены, а руки с ногами у того были сломаны. Твою мать, Дилан, Блэра задело. Кто знает заклинания для вправления костей? Я знаю, но на попавших под чары ничего не работает. И кто теперь рулить будет? Я, раздался голос из фанатиков, говорил их лидер. Мы были без палочек, а значит среди нас предателя нет. Неизвестный мне старшекурсник выпрямился и завладел вниманием толпы. И что ты предлагаешь? Сделаем то же самое, но наоборот. Все прочие клубы сдадут палочки нам. Сквозь возмущение, крики и конфликты главе клуба директора все же удалось заставить дуэлянтов, травилов, девушек и квиддичистов сдать свои палочки. Без своей я будто бы был не в своей тарелке. Чувствовал себя голым и беспомощным. Как ученики не смогли обнаружить, с какой именно стороны применяются чары? Предателей что, больше, чем один? Или он умело перемещается в тумане? Пока старшекурсники решали свои вопросы, у меня были свои. Что-то странное все никак не давало мне покоя. Заклинание. Новый раунд никак не изменился. Полнейшее отсутствие видимости, одноцветные лучи и пострадавшие студенты. Да кто этот предатель? Все в какой-то момент лишались своих палочек, но чары все равно применялись. А у первокурсников палочки отнимали, вдруг одной из них предателей воспользовался, когда до старшекурсников дошло, что у первого курса никто не догадался забрать палочки, все сильно приуныли. Я больше не отдам свою, так и знайте, надо просто применять заклинание в ответ и все, по траектории кидать ответку, да помощнее, голову включи, баран, ты еще больше студентов таким образом положишь, чем предатель, и как нам его тогда найти, гений? «Скажи, а мы все послушаем». Студенты были на нервах. К новой волне тумана старшекурсники так и не договорились, отчего ближе к нахождению предателя никто так и не стал, а раненые пополнились еще 5 учениками, включая в себя Фей Данбар и Драко Малфоя из моего курса. Раненых такими темпами могло стать больше, чем здоровых. И опять эти бирюзовые заклинания. Почему они одного цвета, но эффект имеют разный? У волшебников это так не работает. «Погодите-ка, Брэндон, да, у меня есть идея». Оформив свою мысль, я подбежал в центр зала, где находился новоявленный лидер студентов из числа фанатиков. «Отвали, мелюзга, не до тебя сейчас», — сказал мне в ответ другой старшекурсник, который активно спорил с этим самым Брэндоном. «Эй, это вообще-то Голдин, он в прошлый Хэллоуин разгадал задумку Дамблдора. Дай ему слово», — сказал в мою защиту Денис Грин, шестикурсник из дуэльного клуба. «Тишину устройте», — гаркнул Брэндон на остальных. «Кайл Голдин, да, мы все слушаем, говори», — обратился он ко мне, после чего все студенты замолчали и уставились прямиком в мою сторону. «У меня есть, КХМ, теория. Все заклинания имеют один цвет, но эффекты самые разные, от переломов до паралича, от усыпления до ожогов. Так быть не должно. Плюс, каждый раз траектории отличаются, если бы это был один студент, все лучи заклинаний направлялись бы примерно из одной точки, ну или ему пришлось бы активно перемещаться по залу, что вызвало бы подозрения у остальных. И к чему ты клонишь? А что, если нет никакого предателя? И заклинание направляет не студент, и даже не человек, что, если это домовой эльф? Зал погрузился в тишину, а старшекурсники переваривали мое предположение. Я точно знал, что домовики могут колдовать, что они могут становиться невидимыми и что в Хогвартсе их живет целая община, которая готовит нам еду и подчиняется непосредственно устроителю испытания, Дамблдору. Теория была хлипкая, но другого объяснения происходящему на данный момент у меня не было. Интересная версия. Я знаю парочку заклинаний против домовиков. Сейчас мы это и проверим, сказал Брэндон как раз в тот момент, когда туман вновь начал свое плавное движение вниз. Студенты побежали занимать условно безопасные позиции, рассредотачиваясь по большому залу. Я же остался в самом центре, рядом со старшекурсником. «Дамус эльфостенди диипсум», услышал я, как Брэндон произнес заклинание, и в ту же секунду прямо рядом со мной показался домовой эльф. «Я был прав, я вижу его», крикнул я во всеуслышание. «Это эльф. Создание, отправившее уже пару десятков учеников в бессознательное состояние, моргнуло, улыбнулось мне и щелкнуло пальцами, испарившись без следа. Следом за ним начал рассеиваться, уже окончательно, туман. Мы справились. Голдин, ты красава. Помогите раненым. Дверь, она открыта. Смотрите, здесь труп». Я направился в ту сторону, откуда закричали, и увидел мертвого первокурсника слизеринца. Он не дышал, а на шее виднелись отчетливые следы рук, что его задушили. Человеческих рук. Кто? Кто его хранитель? Парень, который спорил с Диланом о необходимости сдачи палочек на негнущихся ногах, подошел к мертвому первокурснику. Как? Он затравленно огляделся на остальных студентов, которые склоняли головы и отворачивались от обреченного на смерть старшекурсника. Парень увидел открытую дверь и, что есть сил, рванул на выход из замка, в попытке убежать от неминуемой гибели. На следующий день нам рассказали, что его кто-то загрыз недалеко от Хагсмида, а предатель, о котором сказал нам Дамблдор, оказывается, все же существовал, и он начал убивать. Примечание к части. https://diskyandex.ru/ivnv2wg27kdq.pir/большом-зале/https://diskyandex.ru/ipslob9kk7y4ahv Дилан Блэр. https://diskyandex.ru/ckvdv4z3ipfmif Брэндон Стивенс. https://diskyandex.ru/ipsveonuntla Домовой эльф. Глава 14. Невидимые сыщики. В школе копятся могилки, вот беда. В моей жизни лишь страшилки, да, да, да. Но у смерти есть развилки. Смотрит пусть она с ухмылкой. Сыграй с ней в гляделки, заключи сделку. Трудно в Хогвартсе живется иногда, да. После Хэллоуина вся школа будто бы затаилась, ожидая новых происшествий. Среди студентов то и дело проскальзывали теории и предположения касательно произошедшего в конце октября. Некоторые студенты, а я находился в их числе, считали, что слова Дамблдора про предателя не относились к хэллоуинскому испытанию, а являлись частью ежегодной задумки директора. Мы предполагали, что в этот раз Дамблдор устроил беспрецедентную вещь, вовлек в свои садистские игрища ни одного-двух учеников, ни один курс и даже не факультет, а целую мать его школу. Это имело схожесть с чем-то вроде интеллектуальной игры из моей прошлой жизни, в которой добропорядочные игроки совместно ищут в своих рядах злодея, что в свою очередь от них постепенно избавляется. Судя по всему, в Хогвартсе завелся несовершеннолетний маньяк и его следовало отыскать среди сотен непричастных студентов, пока не появились новые жертвы. Однако, не все разделяли столь пессимистичную точку зрения на этот счет. Большинство учеников предпочитали списать смерть двух учеников на случайность, на злой рок или приписать это событие к беспощадности Хэллоуина, который кончился, а значит и беспокоиться теперь ни о чем. Это помогало им не сойти с ума, шарахаясь от каждой тени в замке, но лично меня подобное попустительство не слабо так раздражало. Вместо консолидации, вместо плана действий или на худой конец базовых мер безопасности, львиная доля студентов Хогвартса спрятала голову в песок с иллюзорной надеждой, что кого-кого, а их-то уж точно любая опасность однозначно обойдет стороной. Наивные, будто бы забыли, где именно они учатся. Но порой мне хотелось последовать их примеру. Ведь именно так и сделала добрая половина моих однокурсников в прошлом году, когда нужно было принять участие в испытаниях, и никаких последствий их по итогу не настигло. Я мог забить на слова Дамблдора и вообще на происходящее в школе. Вместо этого сосредоточить все свое внимание на учебе, на практике в заклинаниях, на укреплении отношений как с однокурсниками, так и со старшими учениками. Это было так заманчиво. Но потом я вспоминал одну важную вещь. Среди тех учеников, кто уже сейчас задумывался о личности предателя, строил догадки и устраивал свои первые пробные расследования, у меня было огромное и неоспоримое преимущество в знаниях. Во-первых, я столкнулся с дневником Тома Риддла, с темным артефактом, который умеет подчинять себе волю ученика, с личностью в нем, что по неизвестным мне причинам может без какого-либо зазрения совести последовать по пути убийцы. Во-вторых, мне известны все события на втором курсе в более светлой версии этого мира. И пусть здесь они пошли по наихудшему сценарию, а школа Хогвартс куда сильнее стала представлять из себя вместо школы площадку для выживания, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Детали же однозначно говорили о том, что даже столь сильная альтернативная реальность Поттерианы не стерла до конца какие-то общие моменты и сходства. На первом курсе это был трехглавый пес, охраняющий люк, полоса испытаний на пути к артефакту, знакомые ученики и те же самые профессора, пусть и с совершенно извращенным характером и методами преподавания. Перед вторым я познакомился с Локхартом, пусть и в совершенно другом его амплуа, а уже в самой школе встретил своего первого домовика и столкнулся с дуэльным клубом. Да даже страшные дела в Хэллоуин, возведенные здесь в узаконенную традицию, повторяли тот знакомый мне тезис, когда именно в этот день начинались какие-то опасности или завязывались основные события учебного года. Были и отсутствующие детали мозаики. Я не видел дракона Норберта, хотя теоретически он мог вылупиться и здесь, не встречался с троллем на первом курсе и, слава всем богам, все еще не познакомился с тайной комнатой и засевшим там Василиском, чего до дрожи в коленках опасался. Хотя, если дневник здесь все же при делах, то последний пункт еще ни разу не исключен из вероятности дальнейших событий в замке. Но все это лишь еще больше убеждало меня, что этот мир пусть и другой, но все же чем-то похожий на знакомый мне оригинал. Я хорошенько поразмыслил и пришел к выводу, что скорее всего предатель, это владелец дневника, который я тогда отдал МакГонагаллу. И я прекрасно помню, что в другой реальности принадлежал он Джинни Уизли, которая под его контролем творила похожие на действия предателя дела. Пусть при этом она и орудовала Василиском, а не собственными руками, коими здесь задушили первокурсника слизеринца. А раз я единственный обладатель подобных догадок и зацепок, мне и искать этого самого убийцу. Иначе, придется весь год жить в замке с тем, кто в любой момент может убить и меня, и моих друзей. Но нужно было быть очень осторожным. Для всех остальных я никоим образом не могу знать, кем именно является тот самый дневник. И догадки свои насчет личности предателя необходимо заворачивать в логическую цепочку, а не руководствоваться лишь знаниями альтернативного сюжета. Иначе, спалюсь, и тогда мою дальнейшую судьбу предугадать будет невозможно. После очередных занятий мы завалились в нашу спальню, прихватив с собой Гермиону. Невилл зашел вместе с нами, убрал сумку с учебниками и сразу убежал в свой клуб. Так что данное место прекрасно подходило для приватного разговора, что в Хогвартсе было редкостью. «Мне нужно с вами поговорить. Это насчет убийцы», — сказал я, моментально вызвав у ребят нешуточный интерес. «Ты знаешь, кто это?» — широко раскрыв глаза, сказал удивленный Рон. «Нет, не знаю. Но со мной кое-что произошло с месяц назад, и я думаю, что это может быть связано. Мы в полном внимании, Кайл. Рассказывай», — Симус облокотился на тумбочку и выжидательно на меня посмотрел. «Помните, как я пропустил обед? В общем, тогда я поднялся в спальню и нашел здесь дневник. Я рассказал ребятам историю своего знакомства с Кристражем, упуская при этом все детали и факты, о существовании которых узнать Кайлу Галдину было неоткуда. То есть этот артефакт пытался завладеть твоим разумом? Ничего себе», — сказал обеспокоенно Гарри. «Почему ты не рассказал нам? Простите, парни, я беспокоился о вашей безопасности. Мало ли, вдруг это какая-то тайна и знать о дневнике опасно. На самом деле в тот момент я так и не придумал, что именно рассказать о Томе Ридле, чтобы не подвергать себя риску. Поэтому и промолчал. Но после Хэллоуина, ты думаешь, что студентом-убийцей завладел дневник?» — сказала утвердительно Гермиона, догадавшись о ходе моих мыслей самой первой. «В точку. Сами посудите, кто из студентов способен по доброй воле начать убивать остальных?» — «Гринграсс», — предположил Рон. «А, нет, сразу же передумал мальчик, даже ей пачкаться не с руки». «Вот именно. Так что я почти уверен, что на студента-предателя оказали некое влияние. И вполне возможно, что тут замешан тот самый дневник, который делает именно это, влияет на человека», — объяснил я друзьям свою теорию. «То есть Дамблдор или кто-то из учителей подсунули дневник тебе?» — начал рассуждать Гермиона. «Ты справился с влиянием темномагического артефакта и избавился от него, после чего дневник отдали кому-то другому. Но как узнать, кому именно?» И на этот счет у меня уже существовало предположение. Так как в другой вселенной дневник был у Джинни Уизли, а ее жертвами становились недруги девочки, помешанные на Гарри Поттере, по крайней мере мотивы убийств здесь могут оказаться такими же. Нужно было только объяснить это ребятам так, чтобы теория звучала убедительно и без компрометирующих мою личность подробностей. «Я не думаю, что убийцы приказывают лишить жизни того или иного ученика. Испытание же для всех, верно? Значит, и в зоне риска находится каждый студент. Вполне возможно, что одурманенный чарами студент будет убивать тех, к кому плохо относится», — пожал я плечами, наблюдая за реакцией ребят. «Хм», — Гарри скрестил руки и задумался. «Но кому в таком случае нужна смерть первокурсника? С ним же никто еще не знаком толком. Неувязочка получается в твоей теории, Кайл. Возможно, ты и прав. Но все сойдется, если в списке подозреваемых включить всех учеников. Вообще всех», — дал я намек друзьям. «Ты думаешь, что?» — Гермиона даже привстала со своего места. «Не может быть. Первокурсник, убийца, они же совсем маленькие. Всего на год младше нас, Герми. И не забывай, что в случае одержимости даже 11-летний ребенок может убить взрослого волшебника. А тут всего лишь другой первокурсник. Не знаю, Кайл», — засомневался Симус, — «как-то это несколько притянуто. Ты уверен в своих предположениях? Ну вы сами подумайте. Первокурсники общаются только между собой. Если у кого и есть мотив, даже самый крошечный, раздутый влиянием артефакта, то это у них. Но все старшие курсы подозревают друг дружку. Блэр только вчера говорил на собрании клуба, что это по-любому кто-то из фанатиков. А Гудвин утверждал, что из исследователей. А с твоих слов получается, что?» — протянул Симус. — «Что они ошибаются». «Да, я так думаю», — ответил я другу. «И каким образом нам найти подозреваемого?» — спросил Гарри. «Мы даже заговорить с первокурсниками не можем, не то что расспрашивать их о взаимоотношениях на курсе. В этом и заключается главная сложность, Гарри. Но одно решение все же есть. Мы можем использовать мантию, я кивнул в сторону чемодана мальчика, где и хранилась наша драгоценная вещь. Будем поочередно брать ее и после занятий следить за первым курсом. Подслушивать разговоры, подмечать настроение на курсе и сопровождать их всюду, где только сможем. Пока старшие курсы будут заняты поиском среди своих, мы поищем в другом месте. В том, где никто кроме нас искать либо не станет, либо не сможет. Хуже от этого уж точно никому не будет, а в случае успеха спасем чьи-то жизни. Ребята переглянулись друг с другом, взвешивая мое предложение. Ты думаешь, что предатель не ограничится Хэллоуином? Считаешь, он будет убивать и дальше? Спросил Гарри испуганно. Даже некоторые из моих друзей до сих пор считали, что новых жертв не будет. Но я нутром чуял, что это не так. Я уверен в этом. Дамблдор слов на ветер не бросает. Сказал найти, значит, в случае провала надо ждать беды. Это может сработать, ответила задумчиво Гермиона. Надо построить график дежурств, и кто-то из нас должен будет пропускать завтраки, обеды и ужины, занимаясь слежкой. А где вообще проводят время первокурсники? У них же нет арендованного помещения, какое было у нас. По-разному. Кто-то делает уроки в большом зале, а кто-то сразу после занятий уходит по гостиным. Некоторые ходят по Хогвартсу, а парочка ребят из Когтеврана уже догадались про баллы и занимаются в библиотеке. Мне Парвати вчера рассказала, а ей поведала Падма. Но это все конкретика. Давайте определимся с самым главным. Все согласны попробовать? Я поочередно взглянул на Симуса, Рона, Гарри и Гермиону, дожидаясь ответа. Конечно же, они согласились. Пусть напрямую, как это происходило в прошлом году, нас данное испытание не касалось, но даже 12-летние дети понимали важность поимки того, кто запросто может в один из дней подкараулить тебя в коридоре и прикончить. Более трусливые ребята, скорее всего, отказались бы. Но среди находившихся в данный момент в нашей спальне таковых не было. Ответственно заявляю, что мантия-невидимка – это лучший магический артефакт, что только можно придумать для нашего расследования. Бесшумная, с хорошей видимостью, легкая и очень качественная вещь. Мы с друзьями выработали график дежурств, в котором по очереди стали ходить за первокурсниками буквально по пятам. Так как после занятий студенты разбредались по своим делам, Гермионе пришлось составлять поименный список первого курса и прорабатывать каждого ученика по отдельности, вычленяя из их времяпрепровождения, разговоров и поведения любые странности, которые нам только удавалось заметить. Начали с Гриффиндора, благо имели свободный доступ в гостиную. После долгих обсуждений было принято непростое решение даже заходить в спальню вслед за очередным подозреваемым. Противоречивой стороной оказалась отнюдь не моральная сторона вопроса. У детей нашего возраста подобных комплексов еще не было, да и следили в таких случаях каждый за своим полом, отчего Гермионе заметно прибавилось работы. Риски, все дело было именно в них. Если первокурсники обнаружат нас в своей спальне и расскажут преподавателю, то без наказания мы точно не обойдемся, так как по правилам вообще не должны проявлять к первому курсу никакого прямого интереса. А зная методы взысканий профессоров, каждому из нас очень хотелось бы подобного избежать. Но вскоре выяснилось, что наибольшую часть времени многие первокурсники проводят либо на занятиях, куда нам проход точно закрыт, либо в спальнях за неимением другого спокойного места для подготовки к урокам. Гостиная в подавляющем большинстве случаев была занята теми студентами, кто не любил проводить свободное время в клубах, ну а большой зал частенько являлся местом слишком шумным. Так что, рискуя быть наказанными, мы все же решились прослеживать за своими целями до победного. Тем более, что именно в спальне у первокурсников развязывался язык достаточно, чтобы узнать хоть что-то ценное. Первые наши поползновения раскрывали жизнь и быт учеников, показывали их взаимоотношения на курсе, выявляли среди ребят потенциальных лидеров и отщепенцев, отсеивали из учеников с потенциалом бездарных или бесхарактерных. Но ничего из подслушанной информации не привело нас хотя бы к малюсенькой зацепке насчет личности убийцы. Гвин Хендерсон, так звали убитого слизеринца. Гриффиндорцы с ним, если и пересекались, то дружбу с мальчиком точно не водили. Стало ясно точно. Погибший первокурсник был достаточно успешен в учебе, среди однокурсников ничем отрицательным не выделялся, водил дружбу с другими змейками. Кто и за что его убил, было решительно непонятно, так как ни в каких конфликтах с другими учениками мальчик замечен не был. Когда стало очевидно, что от Льва толку нет, а Джинни Уизли вела себя вполне нормально и никакого дневника в ее сумке замечено не было, мы переключились на Слизерин. Сразу стало труднее, так как расположение гостиной и спален нам было незнакомо, а к опасности обнаружения первокурсниками добавилась точно такая же, но уже от старших студентов Змеиного факультета. Пусть разделение в Хогвартсе по клубам было куда заметнее, чем по факультетам, но и оно тут имело место быть. И если слизеринцы узнали бы, что в их гостиной шпионит второкурсники гриффиндорцы, ничем хорошим эта ситуация бы не закончилась. По крайней мере, для нас. И все же были редкие моменты, когда кому-то из нашей шайки сталкеров удавалось проникнуть в гостиную, а Рон один раз каким-то чудом смог добраться даже до спальни мальчиков. Выходить было страшнее всего. Я подумал. Подумаешь, дверь откроется и закроется. Мало ли, каких чудес в Хогвартсе не встретишь. Короче, сидел вместе с ними где-то с час, а потом случайно нашумел и смылся, благо искать меня не стали, делился Рон впечатлениями сразу после того, как провернул свою рискованную авантюру. И опять, ничего. Змей-первокурсники иногда вспоминали своего соседа, в какой-то степени даже оплакивали его, но списывали его кончину на Хэллоуин и того злопакостного домовика. Понятное дело, что им никто не говорил про убийцу, а догадаться самостоятельно дети либо не захотели, либо не смогли. Так почти прошел ноябрь и уже близилась зима. Пусть никаких подвижек в нашем расследовании не было, но мы хотя бы вели список тех первокурсников, которых точно исключали из подозреваемых по тем или иным причинам. Слежка вошла у нас в рутину. Гермиона даже завела особую тетрадь, где помечала всю услышанную информацию, все байки и опасения первокурсников. Короче говоря, девочка вошла во вкус. На отсутствие результата никто не жаловался и до сих пор нам удавалось не попадаться на своих проделках. Некоторые студенты, особенно из дуэльного клуба, замечали постоянное отсутствие кого-то из нашей компании, но специально для этого мы продумывали различные легенды, коих и придерживались на случай расспросов или подозрений. Нового убийства так и не случилось. Я уже подумывал, что зря себя столь сильно накрутил. Над студентами, уверенными в новых неизбежных смертях от рук убийцы, уже посмеивались, считая их параноиками. Месяц спокойствия заметно расслабил напряженную обстановку в школе, но затишье, как известно, бывает лишь перед бурей. И вскоре она случилась. Все свободны, не забудьте тщательно промыть руки. Сок наших малышей противопоказано употреблять в еду, сказала заботливо профессор Спраут, когда занятие травологией подошло к концу. Я ее слушал вполуха. Оставив свои вещи как есть, Симус соберет их и заберет с собой. Мне предстояло успеть застать первокурсников у выхода из подземелий, где у них проходило зельеварение. Самым первым я выскочил из кабинета, после чего накинул на себя мантию-невидимку в безлюдном закутке и направился в путь. Что ни говори, а невидимым быть довольно круто. Когда даже проходящие мимо преподаватели не замечают твоего присутствия, ощущаешь себя всесильным и чуть ли не бессмертным. Вредное чувство, но до чего же приятное. Успел к месту назначения как раз в тот момент, когда первокурсники выходили в главный холл. Занятия закончились, так что факультеты стали разбредаться по своим гостиным. Слизеринцы, например, из подземелья и вовсе не выходили, а пуффендуйцы поднимались из одной его части только для того, чтобы направиться в другую, противоположную. Но мой путь теперь лежал вместе с львами и воронами на верхние этажи. Перемещаться в невидимости по лестницам в движении вообще было отдельным жанром акробатического искусства. Мало того, что эти самые лестницы в любой миг могли взбунтоваться, так еще нужно было постоянно следить, чтобы никто из соседствующих со мной пассажиров не наткнулся ненароком на мантию, что неизбежно привело бы меня к раскрытию без возможности побега.